хочу, и не буду, не могу, и не стану, не пойду. Я устала, что вам всем не хватает ничего. Я не знаю, не была и не в курсе. Уходите, забудьте. Но настал тот час, я всех от вас уеду. Прямо сейчас я уезжаю в Вену. Вена будет мой дом. Я не читала в школе. Это как сон, которым не знакомы. Кто все это придумал, не хочу и не буду никого. Я не вижу ни Арии, и я слышу, что вам всем не хватает ничего. Я не знаю, не была и не в курсе. Уходите, забудьте. Но настал тот час, я всех от вас уеду. Прямо сейчас я уезжаю в Вену. Вена будет мой дом. Я не читала в школе. Это тот сон, которым не знакомы. Это как сон, которым нет знакомых.